я хотел бы перейти ко второму вопросу, что действительно правильно некоторые говорят, что принести детей для ада не хочу. Правильно эти рассуждения, правильные слова. Только если мы не согласны принимать всех детей от Бога и думаем, что тех, которых мы примем, мы их воспитаем для рая, это обман. Потому что не мы даем жизнь земную и не мы даем жизнь вечную. Ее дает Бог. А если мы верность Богу сохраняем в принятии детей, а потом возвращаем их к Господу, вот здесь как раз нужно бы и второго вопроса коснуться. Что мы можем сделать для спасения нашей семьи? Потому что в этом вопросе, братья и сестры, очень много зависит от нас. Я думаю, мы несколько посмотрим в книге «Бытие». Тут при рождении у Адама и Евы сыновей есть некоторые высказывания. 4 глава, 1 стих. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа». 25 стих, 4 главы. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Когда Каин родился, что говорит Ева? «Приобрела я человека от Господа». Когда родился Сив, она говорит, «Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Вообще, родители одни у Каина и у Авеля. Но это разные дети или одинаковые? Каин и Авель. Разные. Бывает в одной семье разные дети. И всегда так будет. Разные дети. Но я думаю, по практике жизни вы замечаете. Есть семья, где все дети направляются к церкви, к Богу. Есть семьи, где все дети уходят от церкви, от Бога. Есть семьи, где некоторые дети к Богу, некоторые нет. От чего это зависит? Я думаю, в первую очередь это зависит от того, в каком духе или в каком состоянии находятся родители при принятии ребенка. Вот то, что говорила Ева при рождении Каина, это отображает ее характер. Она говорит, приобрела я человека от Господа. А вот когда Сив родился, она говорит, Бог положил мне другое семя. Вот какая разница в этом высказывании? Приобрела я человека от Господа, Бог положил мне другое семя. Замечаете, братья, разницу? Какая разница? Что мы здесь заметили в первом случае, когда Каин родился? Я. Такой человек получился. Я. И когда на пути его встал брат, он его убивает. И думаю, что смерть, скорбь, которую пережила Ева, она положила свой отпечаток или в чем-то повлияла на нее, что она, когда рождается следующий Сив, уже после смерти Авеля, у нее как будто смирение больше теперь появляется. Бог положил мне. Теперь кто такой Сив? А от Сифа родился Енос. Тогда начали призывать имя Господне. Оказывается, вот состояние родителей, состояние их духа, или они вот так утверждают самих себя, или они идут путем смирения, или они как-то ищут, ну как бы Богу угодить, от этого очень много зависит. И разная получилась судьба у этих людей, разная жизнь и разное направление. Каин пошел от лица Господня, а у Сифа родился сын, начали призывать имя Господне. Еще я хотел бы обратить внимание тоже на то, в книге «Бытие», 29 глава, описывается рождение четырех первых сыновей Иакова. И, братья и сестры, это не случайно. Читаю с 31 стиха. «Господь узрел, что Лея была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Лея зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что, — говорила она, — Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой». Рождается ребенок. Или, вернее, она узнала о том, что у нее будет ребенок. И когда он родился, то она ему дает имя Рувим, потому что у нее есть надежда, что теперь будет любить меня муж мой. Значит, страдает женщина от того, что ее муж не любит. И она имеет такую надежду, что вот теперь, может быть, сын соединит нас. Может быть, сын теперь, ну, как-то тоже и заставит, может быть, отца обратить внимание на меня. Но что происходит? И зачала опять, и родила сына, и сказала: «Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего», и нарекла ему имя Симеон. Значит, после того, как Рувим родился, стал любить ее муж? Нет. Почему? Да потому что рождается второй. Она говорит: «Господь услышал, что я нелюбима». Но он же теперь, наверное, любит тебя, у тебя же уже сын родился. Оказывается, ничего подобного. Уже два сына родилось. Читаем, что дальше. «И зачала еще, и родила сына, и сказала: теперь-то прилепится ко мне муж мой». Оказывается, и после рождения двух не прилепился. А думает, наверное, теперь после третьего, но теперь-то, наверное, прилепится. Теперь-то, наконец, я завладею мужем своим. Теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов. От сего наречено имя Левий. И еще зачала, и родила сына, и сказала: теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда и перестала рождать. Очень страдала эта женщина. И, принимая в этот мир трех своих сыновей, у нее была надежда, что, может быть, муж меня полюбит. Вы знаете, эта надежда не оправдалась во всю ее жизнь земную. И муж только оценил ее тогда, когда она умерла. Тогда он понял, что это был за сосуд Божий, и похоронил ее в гробе Авраама, муж ее Яков. А во время жизни он так и не оценил ни ее, ни тех детей, которых она рождала. Но сама Лия, принимая вот этих трех сыновей, она все-таки надеялась на то, что, может быть, прилепится. Но когда родился четвертый, мы читаем удивительные слова. Она говорит: теперь-то я восхвалю Господа. То есть, что это означает? Будет муж любить или не будет? Будет это ему приятно или не будет? Будет это мне приятно или не будет? Но я хочу восхвалить Господа. И поэтому называет его именем Иуда. Что получилось из этих сыновей? Мы недавно здесь читали благословение, которое Иаков говорил своим сыновьям. 49 глава книги Бытия. «Призвал Иаков сыновей своих и сказал: соберитесь, я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою». Взошел. То есть, получается, ну мы скажем, может быть, это совпадение. Первенец, тот, которого приобрела Лия и говорила: теперь-то будет любить меня муж мой, вырос из него человек, который сделал грех, посредством которого лишился благословения, лишился первородства. Но мы читаем дальше. «Симеон и Левий – братья, орудия жестокости мечи их, Совет их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа, и разделю их в Иакове, и рассею их в Израиле». Значит, что получается? Другие два, которые тоже Лия принимала для того, чтобы наконец-то прилепился к ней муж, они тоже лишились благословения. И читаем за четвертого. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое, блестящие очи его от вина и белые зубы от молока». Смотрите, какое удивительное сходство. Когда родился Иуда, тогда она говорит: «Теперь-то я восхвалю Господа, тебя восхвалят братья твои, Иуда». Конечно, мы, если внимательно читаем Слово Божие, то мы замечаем, что и жизнь этих людей, ну, как бы вызвала, или неправильные поступки вызвали вот не благословение, а как бы они лишились благословения. Это Рувим, Симеон и Левий. И в то же время жизнь Иуды, хотя она тоже была не очень, ну, красивой жизнью, потому что Иуда, он тоже, отделившись от братьев своих, шел очень неверными путями. Но почему-то Иуда потом остановился на своих неверных путях. Он раскаялся в своих путях, и он пошел в другом направлении, и пошел даже по такому пути, что согласился взять вину брата своего на себя и отдал душу свою за брата. А оказывается, закладывался фундамент вот такой духовной жизни или вот такого характера еще при их рождении. И состояние Лии, приобретая старших, она хотела приобрести любовь мужа. А приобретая Иуду, когда он родился, она решила восхвалить Господа. И вот как человек приходит в этот мир, можно из этого, братья и сестры, вывод такой сделать. В какие условия попадает, в каких условиях они воспитываются, какое у них окружение. Или если у нас желание такое, стремление, и вся жизнь наша говорит о том: «Теперь-то я восхвалю Господа». Нам легко будет воспитывать в детях такое направление, чтобы они тоже оставались в церкви. А если у нас только борьба о том, чтобы все было вокруг нас, чтобы нас любили, чтобы нас уважали, чтобы нас не обижали, но чтобы как-то все в устройство своего личного благополучия, все ради себя, то невозможно воспитать детей, чтобы они восхвалили Господа. И хотя эти сыновья, они все являются патриархами, они стали родоначальниками народа Божьего, но благословение, можно сказать, вот то, которое бы могли иметь Рувим, Симеон и Левий, они этого благословения лишились. А начало, ну, можно сказать, во влиянии тех родителей, которые они уже высказали даже в принятии этих детей. Еще один пример хочется, или образ хочется вспомнить. Это в книге «Бытие» описано, 25-е. «Настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своей за пету Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый и сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного этого, ибо я устал». От сего дано ему прозвание Едом. А Иаков сказал: «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Вот хотелось, братья и сестры, может быть, немного остановиться на этом образе, но одну такую деталь просмотреть. Удивительное сходство Исаака с Исавом. Исаак любит Исава. И написано, почему он его любит. Потому что дичь его по вкусу. Кем вырос теперь его любимец? Как Исаак любил покушать, так любил покушать и Исав. Если Исаак за кушанье первородство или благословение не потерял или не продавал, то Исав потерял первородство и потерял благословение. Получается, вот воспитывая детей, мы как бы вот то, что хотим от них получить, то мы и вкладываем при воспитании. И если дети наши, как-то делают то, что как раз нам нравится, или они отвечают нашим желаниям, то мы, в общем-то, удовлетворяемся, мы останавливаемся, нам больше ничего не надо. Исаак, он знал и о благословениях, и он сам являлся носителем этих благословений, с ним Бог завет заключал. И вот почему-то, когда родился у него первенец, старший, хотя они двойняшки, они близнецы были, и вместе они родились, но вот почему-то сердце его прилепилось к старшему. И здесь хочется сказать: Исаак, но если ты любишь старшего сына своего, направь его тогда к Божьим благословениям, чтобы действительно то благословение или тот завет, который Бог с тобой заключил, чтобы это благословение перешло на твоего любимого старшего сына. А почему-то лишился этого благословения. И я думаю, что оно закладывается уже в самом характере самого Исаака. Исаак любил кушанье. А Исав настолько, уже продолжил характер и желание Исаака, что за кушанье от первородства отказался. То есть я хотел бы сказать, что не только момент принятия детей, а даже и дальнейшее воспитание их очень во многом зависит именно от нашего характера или от образа мышления нашего, от той жизни, от тех условий, в которых мы живем. И мы нашими условиями можем способствовать приближению детей к Богу, а можем, хотя наставление, я так понимаю, у всех родителей примерно одинаково. И мы, наверное, никто, если разобраться в сути, мы не хотели бы погибели нашим детям. Никого. Таких родителей не существует. Мы всегда хотим детям добра. Но вот почему-то бывает Богу трудно убедить нас в первую очередь в том, что дети наши – это наши дети. Что здесь я имею в виду? Например, наш сын или дочь попала в какую-то компанию. Как родители расценивают? Так они говорят, что мой сын такой, что он организовал и совратил уже не одного. Или как говорят родители? Вот сын попал в такие условия, и на него повлияли, и он стал плохим. Так обычно говорят, да? Или дочь. И оказывается, своего ребенка никто не видит плохим. Тогда вопрос, откуда взялись плохие? Где они родились? То есть не только принимать детей нужно, не только нужно наблюдать за состоянием духа своего или духовного своего состояния во время принятия ребенка, но теперь Вообще очень важно задать себе вопрос, а что, в общем-то, я хочу, чтобы выросло из моего дитя? Здесь мы читаем, дети выросли, и стал, Исав стал похожим на отца, отец его любил, а Иаков стал похожим на мать свою, мать его любила. И то, что они любили, то, что они вкладывали, то, в общем-то, они и вырастили. Но если задать вопрос Исааку, Исаак, хотел ты, чтобы твой сын лишился благословений? Ну, мы все скажем нет. Потому что когда второй сын Иаков зашел и под именем брата захватил благословение, что отец вострепетал. Когда он узнал, что теперь благословения лишился его сын, которого он очень любил, вострепетал дух Исаака. Он говорит, кто же это, кто приходил прежде тебя? Кто же это такой? Это брат. Но он ничего уже переменить не мог. Уже было все высказано, уже все было утрачено. И так бывает и в воспитании. Если обстоятельства и жизнь наша способствуют тому, чтобы, ну как-то, я так рассматриваю, что Иаков, вернее, Исаак, он здесь очень внимателен был сам к себе. И если Исав делал то, что было ему приятно, или как бы помогал ему вот удовлетворять свои потребности, ну или наслаждаться, то он его и любил. Вообще, даже если рассматривать этого человека, похоже, что даже благословение, он так понимает, благословение зависит от состояния в его желудке. Он говорит Исаву, пойди принеси дичи, я поем, и благословит тебя душа моя. Скажите, а не поевши можно было благословлять? Ну, наверное, можно было. Можно было не отправлять его никуда, а еще до того, как он ушел, сказать, вот, я все-таки хочу тебя благословить. И не произошло бы, может быть, этой трагедии, которая произошла. Но вот у него так все зависело от того, вкусно ему или невкусно, тепло ему или не тепло, приятно ему или неприятно, мягко или твердо. У него очень сильно все это от этого зависело. И он так и жизнь свою устраивал. И теперь сын его как раз помогал ему в этом, или ну, отвечал его запросам и потерял благословение. И с другой стороны, Ревека, она тоже неправильна. То, что она любит одного только, ведь это тоже неверно. И то, что она толкает сына на грех, я думаю, что благословение, которое здесь Иаков потом впоследствии получил, это даже не столько влияние родителей, просто здесь хочется обратить внимание, что родители очень часто своей любовью, но может быть слепой, или лишают детей своих благословения, или отдаляют благословение Божье от них. Потому что у Иакова, пока Господь наконец его благословил, после вот совета матери, он 20 лет должен был страдать и был обманут не один раз за свой обман. И получается, мама, вместо того, чтобы приблизить эти благословения, она тоже, наверное, когда подтолкнула его со благословением к отцу, она, наверное, не рассчитывала, что такой исход будет, что вдруг возникнет ненависть между братьями, и что брат положит в сердце своем убить сына, любимого опять ею. И теперь она, спасая сына, вынуждена отправить его в дальнюю страну, чтобы сохранить как-то жизнь его. Я думаю, братья и сестры, наверное, еще одно место, и мы, может быть, выводы из этого сделаем для себя, для практической нашей жизни. В книге пророка Исаии мы читаем еще об одном человеке, об Езекии, 38 глава. Здесь тоже мы замечаем, как состояние родителей может повлиять на жизнь и благословение детей. Езекия заболел смертельно. 38 глава, с 1 стиха. «Пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь. Тогда Иезекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, делал угодное в очах Твоих, и заплакал Иезекия сильно». И было слово Господне к Исаии, сказано: «Пойди и скажи Иезекии, так говорит Господь Бог отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет. И от руки царя ассирийского спасу тебя и город этот, и защищу город этот. И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое он изрек. Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило». После того, как произошло вот это чудо, Иезекия получил, ну, как бы по молитве, Бог услышал молитву его и добавил ему 15 лет жизни. И теперь жизнь его продлилась. Ну, а вот это знамение, как вы думаете, оно заметно стало для, ну, для всего человечества? Солнце пошло назад на 10 ступеней. Но заметили бы вы, если бы ваш день вдруг стал длиннее? А? Или нет? Это заметил царь даже один. Вообще заметно стало. И то, что этот слух, он дошел до царства Вавилонского. И вот оттуда теперь отправляет царь послов узнать о том, что же там такое произошло, что же там случилось такое. Когда эти послы приходят к Иезекии, Иезекия заводит их в свой дом, в свой двор и показывает все, чем Бог его благословил. Но можно сказать, вот Иезекия, он, ну, как-то то, что Бог ему дал все, это действительно было от Бога. Но он настолько это высоко оценил, он настолько оценил высоко тот подарок, что Бог подарил ему еще 15 лет жизни, что он не мог теперь не рассказать о своих благословениях. И он все-все показал. Ну, вроде ничего плохого он здесь не сделал, если он показал, чем Бог его благословил. Но эти люди все просмотрели и ушли. Вдруг приходит пророк к Иезекии и говорит: «Откуда были у тебя люди?» «Ну, из Вавилона». «Что они у тебя видели?» «Ну, все, все-все, я им все показал. Даже оружейные склады или, ну, все запасы, все я им показал. Ничего не осталось, чтобы я им не показал». Тогда пророк говорит: «Выслушай теперь слово Господне. Все, что видели эти люди, все будет унесено в Вавилон». По какой причине? А потому что Бог тебя оставил на этот момент жизни, чтобы испытать, что в сердце твоем. Бог тебя оставил для того, чтобы ты мог обнаружить, чем ты живешь и чем ты будешь делиться с теми, кто пришли из Вавилона. И оказывается, здесь он сам-то и не помолился, о чем бы ему надо было рассказать. И он поделился как раз тем, чем он жил. А чем бы надо было ему поделиться? А ему надо было бы рассказать о том чуде, которое сотворил Бог. А вот эти богатства все, может быть, и показывать не надо было. Ему надо было бы это сделать, а он этого не сделал. А теперь определение от Бога. И Бог так сказал: «Твои дети будут евнухами во дворце царя Вавилонского». Ну, я думаю, может быть, нам и непонятно совсем, что это означает. То есть они будут оскоплены. Это тоже слово, может, непонятно. То есть это будут, они будут не способны к семейной жизни. Они будут как евнухи, как сухое дерево. То есть их заберут в Вавилон, и потомство твое прекратится. Они будут евнухами во дворе царя Вавилонского. И все то, что видели эти люди в твоем доме, все унесут, все уйдет в Вавилон. Что говорит Иезекия? И сказал Иезекия Исаии: «Благо слово Господне, которое ты изрек, потому что, присовокупил он, мир и благосостояние пребудут в одни мои». Иезекия сказал: «Благо слово Господне, которое ты изрек, потому что мир и благосостояние пребудут в одни мои. Мне хочется сказать, родители, если для нас личное благополучие или благосостояние в одни наши является дороже судьбы детей, то это не благо. А Езекия посчитал, что это благо. Он сказал, благо слово Господне. Я с Богом совсем согласен. Лишь бы только были мир и благосостояние в одни мои, а дети твои, а там хоть трава не расти. Лишь бы мне хорошо было. Здесь не идет речь, может быть, о погибели или спасении этого человека. Здесь открывается позиция этого человека, который был очень внимателен к самому себе. И когда ему надо было сделать завещание для дома своего, пришел пророк, это редко кому такая доля выпадает, пришел пророк и сказал ему, сделай завещание для дома твоего. То есть позаботься о своем потомстве, о тех, которые будут после тебя. Завещание им оставь. Я думаю, сегодня и нам это слово тоже говорит. Сделай завещание для дома твоего. Но и, братья и сестры, я бы сказал, не земное завещание, а вот как когда-то Мельников, брат, может, вы знаете его, он в Канске, в тюрьме, ну, последнее время он там сидел. Когда он вышел из тюрьмы, здоровье его было подорвано, и он лежал уже на предсмертном, ну или на смертном одре. Он не знал тоже, кто родится у них, но они ожидали ребенка. И вот он говорит жену свою, принеси магнитофон, я хочу оставить завещание будущему нашему ребенку. Сын это будет или дочь? Жена говорит, Коля, какое завещание? У нас кроме долгов ничего нет. Что ты можешь еще завещать? А он говорит, да нет, есть завещание у меня для сына моего. И он оставляет завещание, гимн. А тебе пою, Спаситель, этот гимн души моей. Он был поэтом и композитором. И вот такое завещание он оставил. То есть ему было что завещать. Братья и сестры, я думаю, если мы получили спасение, если Господь дарит нам детей, мы их как подарок от Бога призваны принять, ну и оставить им завещание. То спасение, которое мы сами имеем, вот о Спасителе или жизни ради Него, это нужно завещать. И Езекии было сказано, сделай завещание для дома твоего. Но Езекия отвернулся к стене и заплакал горько. Ему не хотелось уходить из жизни. Ему не хотелось завещание оставлять детям. Он хотел жить. Он выпросил. Бог дал. 15 лет жизни Бог ему продлил. Но куда он их использовал? Он их использовал опять не для того, чтобы сделать завещание хотя бы сейчас, а он их использовал для того, чтобы вот как-то понаслаждаться еще. И когда Бог оставил его на испытание еще в последний момент жизни, то пришли люди, и он, ну, можно сказать, все то, чем Бог его благословил, все это раскрыл и показал, что этим я живу. Но Бог говорит, это все у тебя и отнимется. А дети твои будут евнухами. И при этом ужасное состояние человека. И он даже не к раскаянию пришел. Вместо того, чтобы вот как эта женщина упасть бы перед ногами Господа и сказать, помилуй меня, Господи, дочь моя жестоко беснуется. Помилуй меня, Господи, неужели такая участь постигнет моих сыновей? Но мы видим, Езекия другую позицию занимает. Благо слово Господне, которое ты изрек, потому что мир и благосостояние пребудут в одни мои. Я думаю, братья и сестры, особенно в условиях ваших, дети находятся в очень большой опасности. Все то, что предпринимается сегодня в школах и в этом мире, где так много обольщений, я думаю, вам рассказывать не надо. Вы это знаете лучше и можете много примеров привести. Но как раз Господь и нам позволил вот иметь это общение для того, чтобы, может быть, сегодня проверить, а что мы делаем для спасения наших детей? Ведь нужно включаться в борьбу. Где-то нужно, может быть, пойти и в школу, и поинтересоваться, какой программой обучают наших детей, чему их учат. А может быть, вот я даже помню, как в России у нас, это наши родители, когда нам грозила опасность атеизма, октябрята, пионерия, комсомол, то многие родители наши вступили в борьбу за детей своих. В братстве нашем было тоже как бы лозунг такой: «Выйдем с малолетними нашими, ни копыта не оставим». А кто-то в то время так говорил: «Да вырастут дети, пусть тогда и выбирают себе, пусть сами тогда выбирают, и пусть сами борются». И вы знаете, что большинство таких детей и выбрали себе, что стали евнухами во дворе царя Вавилонского. Братья и сестры, конечно, Бог милует нас. И бывает, не совпадает так, как мы вот сейчас говорим. Бывает, что по милости Господней, даже при нашем, может быть, нерадении или беспечности, Бог все равно спасает по молитвам, может быть, кого-то другого. Но в целом, мне хочется сказать, существует и закономерность какая-то. Поэтому мы, родители, призваны встать в пролом за спасение себя и спасение детей наших. Спасение совершено на Голгофе, но нам нужно веровать. Веруй в Господа, и спасешься ты и весь дом твой. Это обетование Божье. И это обетование, оно сегодня имеет точно такую же силу, как в то время, когда оно было написано. Но оно действует не автоматически. И если вера наша будет только на словах, без дел, вера без дел мертва. Поэтому хотелось бы так, чтобы мы, представ пред Богом, поблагодарили Его и за спасение, и за все то, что Господь нам послал, благословение и в земной жизни, и в духовной жизни. Но хочется, чтобы вот этими благословениями мы, как мы их правильно понимали, и все использовали для того, чтобы сделать завещание для детей наших, чтобы встать в борьбу, включиться в эту борьбу за тех, которые сегодня в большой опасности находятся. Еще одна мысль. Мне пришлось как-то беседовать с одним человеком. Он вырос в семье, где детей в детсад отдавали. Верующие родители, но детей отдавали в детсад. И он сегодня тоже верующий. Но беседовали мы о том, что это не очень полезно, детей отдавать в детсад. И он говорит: вот меня отдали в детсад, и ничего со мной не случилось. Я вырос и остался верующим. Только, братья и сестры, я бы хотел сказать, он, правда, не видит, каким он верующим стал. И это тоже очень важно. То есть мы другой раз говорим: а что? Вот я тоже подвергался влиянию мира, родители мои были беспечны по отношению ко мне, и ничего со мной не случилось, я все равно остался верующим. Будем молиться Господу, чтобы действительно не только носить нам название детей Божьих, а быть на самом деле верующими людьми, и чтобы что-то сделать нам для спасения дома нашего. Аминь. Oh, Святочесть и ныне сей.